Глава 4. Меня разбудили около 6 часов. Кто-то сильно и настойчиво стучал в дверь. Приподняв голову, я проверил свои ощущения. Оказалось, что я чувствую себя почти нормально, хотя тело еще болело. Я встал и пошел открывать дверь. Это была Мэриан Френч. «С вами что-то случилось?» — спросила она участливо. «Да, влип в одну историю. Входите. Мне не так плохо, как может показаться со стороны». Войдя, она обратила внимание на неприбранную постель. «Я вас разбудила?» «Ничего, ничего», — успокоил я ее, усаживаясь на стул и осторожно ощупывая голову. «Я все равно должен был подниматься». Она села рядом. «Лучше бы вам прилечь. Подождите, я сейчас вернусь». Как только она вышла, я закурил, хотя в комнате было и без того душно. Телефонный звонок больно отозвался в моей голове, и, мысленно ругаясь, я снял трубку. Это был Вольф. «Дело сделано. Я купил газету», — сообщил он мне. «Но это обошлось недешево. Теперь обдумываю, как мне ею воспользоваться». «Я вас понял. Но сегодня уже поздно заниматься делами. Давайте встретимся завтра утром в редакции. Имея газету, вы сможете сделать с Мэйси все, что захотите». «Пока что я не имею ни малейшего понятия, какую пользу из всего этого можно извлечь. Хотя уверен, что освою это дело быстро». Я воспользовался поводом, чтобы сказать ему о Регге Филдсе. «Он парень не глупый и способный. Поставьте его во главе газеты, и дело пойдет». «Вы уже обнаружили что-нибудь?» — спросил он, меняя тему разговора. Но мне не хотелось говорить на эту тему. «Ищу», — ответил я уклончиво и повесил трубку. Мэриан вошла как раз в тот момент, когда я набирал номер редакции. Она принесла кувшин со льдом. Филдс отозвался сразу. «Все в порядке», — сказал я ему без всяких предисловий. «Вольф купил газету, и вы будете редактором. Завтра утром мы навестим вас». Похоже было, что он здорово обрадовался. «Вам нельзя разговаривать по телефону», — строго сказала Мэриан. Я улегся на кровать. Она завернула лед в кусок фланели и приложила к моему лбу. «Так лучше, не правда ли?» Я взял ее за руку. «Замечательно. Я готов целый день держать лед на голове, если рядом будет такая медсестра, как вы». Она выдернула руку и приняла строгий вид. «Если вас не остановить, — проговорила она, отодвигаясь, — то скоро вы приметесь флиртовать. Дайте мне 2 часа, и вы удивитесь, как далеко я смогу продвинуться. Кстати, как идет продажа белья?» Мэриан нахмурилась, но тут же улыбнулась. «Сказать по правде, если дела и дальше будут так идти, я не знаю, как выкручусь». «А вы умеете печатать на машинке и стенографировать?» «Стенографировать? Умею», — удивленно ответила она. «Тогда, если хотите, я могу устроить вас в редакцию Кранвильской газеты. Там как раз есть свободное место». «Вы это серьезно?» «Разумеется». «А платят регулярно?» «Знаете, мне уже надоело ломать голову над тем, что я буду кушать сегодня вечером». Я внимательно посмотрел на нее. «Это довольно неприятно». «Да, это весьма неприятно». «Решено. Вы наняты. Отошлите образцы вашему боссу и скажите, чтобы он поискал другую дуру на ваше место. Утром явитесь в редакцию и скажете редактору, что вы его новая секретарша. Можете добавить, что послал вас я». «А вы уверены, что меня возьмут? Вдруг я не понравлюсь?» «Кому? Филдсу? Как только он вас увидит, он будет очарован. Не знаю, как вас и благодарить». «Ладно, все, решено», — прервал я ее. Она посмотрела на часы. «Извините, но мне нужно идти. Не подумайте, что я такая неблагодарная. Но я пообещала Теду Эслингеру пообедать с ним, а мне еще нужно время, чтобы переодеться». «Эслингеру?» — переспросил я, нахмурившись. «Вот это темпы! Но ведь вы только вчера познакомились». «Да, но вы же знаете, как это иногда бывает. Он позвонил, а мне нечего было делать вечером. Вот я и согласилась». «Шучу, шучу», — ответил я, видя ее смущение. «Тед — прекрасный парень. Надеюсь, вы хорошо проведете вечер». Она направилась было к двери, но потом остановилась. «Могу я еще что-нибудь для вас сделать?» «Нет, спасибо. Вот только если Тед придет раньше, а вы еще будете переодеваться, пришлите его ко мне». Она вышла, а я, закурив сигарету, задумался. «Очаровательная крошка! И как хорошо, что мне удалось помочь ей!» Потом мои мысли переключились на Одри Шеридан. Вот уж не ожидал в такой дыре найти такую красотку. И какой темперамент! Просто сюрприз! Я стал раздумывать, откуда у нее деньги. Вряд ли агентство могло приносить приличный доход, а вместе с тем ее облик и все содержимое квартиры говорили об обратном. Деньги у нее есть. Скорее всего, старик ей что-нибудь оставил. Я мысленно представил реакцию полковника Форнсберга. Предложи я ему нанять Одри агентом нашего Международного бюро расследований. С ним, вероятно, случился бы инфаркт. Тед Эслингер заглянул в мой номер как раз в тот момент, когда я размышлял, как мне одолеть Старки. «Входите», — сказал я, приподнимаясь и ловко удерживая лед на голове. «О, Боже!» — воскликнул он, глядя на меня. «Присаживайтесь». Я предложил ему стул рядом с кроватью. «И пусть вас не беспокоит мой вид. Мне надо с вами поговорить». «Что случилось?» «Ничего страшного. Просто я свалился на кучу перьев», — поскромничал я. «Что слышно о Мэри Дрейк?» «Ничего. Но город волнуется. Вчера толпа окружила здание полиции. Полиция открыла огонь». «Есть жертвы?» «Нет, стреляли в воздух. Толпа разбежалась. Знаете, мистер Понсер, если и дальше будет продолжаться в том же духе, может произойти черт знает что». «Что касается меня, то я был бы только рад. Тогда Мэйси не сможет удержать город в руках и вынужден будет что-то предпринять». Тед смотрел на меня с любопытством. «Кто занимается похоронами Диксона?» — продолжал я. «Муниципалитет. Мой отец послал гроб для него, но руководство муниципалитета... Мне хотелось бы знать, где сейчас тело Диксона и кто занимается упаковкой его в гроб». «Он в городском морге», — ответил Тед несколько растерянно. «Его положили в гроб рано утром. Это сделали служащие морга. Оттуда его повезут в салон моего отца. Похороны состоятся завтра». «Значит, никто не увидит труп, за исключением служащих морга?» «Думаю, что так», — согласился Тед, еще более заинтересовавшись. «Однако, что вы хотите этим сказать?» «Вас это не касается. Еще одно. Почему вы решили, что фотомагазин может быть связан с похищением девушек?» «Я вам уже говорил об этом. Люси МакАртур сфотографировали на улице, и она показывала мне фотографию». «Но этих данных явно недостаточно, чтобы установить связь между событиями. Вы, вероятно, знаете еще кое-что. Выкладывайте». «Видите ли...» Он был явно смущен. «Я не думал, что это может быть важным. Мне рассказывал Диксон». «Диксон? Вот как?» «Он высказал предположение, что магазинчик как-то связан с похищением девушек. Он не верил, что они убиты. Он полагал...» «Я знаю, что полагал Диксон. Выходит, это не ваше личное мнение». «Я хотел, чтобы вы думали...» Пролепетал он и закашлялся. Я расхохотался. «Вы хотели, чтобы я подумал, что это ваша идея, так? Ну ладно, оставим это. А говорил ли вам Диксон, откуда у него появилась идея о связи магазинчика с похищением?» Он отрицательно покачал головой. «Да, его об этом уже не спросишь», — проговорил я с сожалением. «Но мне бы очень хотелось знать, почему он так думал». «Во всяком случае, он был прав. И фото Мэри Дрейк подтверждает это. А что вы собираетесь делать?» Мне не хотелось посвящать его в свои планы. Я сказал, что пока изучаю дело. А сейчас у меня страшно болит голова, и я не в состоянии продолжать разговор. На мое счастье, в это время вошла Мэриан. «А теперь оставьте меня», — сказал я, закрывая глаза. «Мне хочется немного поспать. Лед помог, и я чувствую себя намного лучше». Едва только за ними закрылась дверь, я взялся за телефон и позвонил в редакцию. Трубку взял Филдс. «Вам повезло», — сказал он. «Я только-только вернулся в редакцию». «Считайте, что вас все еще нет. Где находится городской морг?» «Морг? Что вы собираетесь делать?» «Об этом мы поговорим сегодня вечером. Приходите ко мне около полуночи». «Ладно», — он с трудом удержался от вопроса. «Фотоаппаратом, надеюсь. Вы умеете пользоваться?» «Разумеется. Взять его с собой?» «Именно это я и хотел вам предложить. Наденьте темный костюм, теннисные туфли и постарайтесь выглядеть как взломщик». Одри Шеридан открыла дверь своей квартиры и, увидев меня, иронически усмехнулась. Она выглядела очень мило в красном платье и красных сандалиях. «Вот так сюрприз», — сказала она. «Значит, вы все же решили навестить меня, несмотря на переломанные кости. А я думала, вы в настоящий момент лежите в кровати в обществе хорошенькой сиделки». «Вы почти угадали», — в тон ей ответил я и, положив шляпу на полку, осведомился. «Как чувствует себя ваша рука?» «Спасибо, хорошо». Она подошла к столу и положила в стаканы с выпивкой кубики льда. «Надеюсь, внутри ваша голова повреждена меньше, чем снаружи?» Я ответил, что чувствую себя вполне сносно. Хотя мы были с ней одни, между нами ощущалась какая-то неловкость. Протянув стакан мне и взяв свою порцию, она пригласила меня сесть. «И часто вы попадаете в такие истории?» «А, вы об этом инциденте!» Она беспечно махнула рукой. «Руби что-то был не в себе. С ним такое изредка случается». «Возможно, он вел себя так несдержанно из-за носового платка?» Она опустила глаза и переменила тему. «Надеюсь, у вас было время осмотреть наш город? В нем нет достопримечательностей, но все же есть несколько интересных уголков». «К черту ваш город! Лучше скажите, где вы научились джиу-джитсу?» «Лучше поговорим о вас. Вы давно занимаетесь этой работой?» «Я не прочь рассказать вам всю свою жизнь. Поверьте, она того стоит. Но сейчас, к сожалению, нет времени. Вы мне сказали, что избегаете соединять полезное с приятным. Не так ли?» Она нахмурилась, но промолчала. «Четыре девушки исчезли из вашего города. Вас и меня наняли, чтобы найти их. Все, с кем я говорил до сих пор, понятия не имеют, что с ними могло произойти. Я здесь уже 48 часов. Это немало. Не лучше ли нам объединиться и обменяться информацией?» «Может быть», — сказала она осторожно. «Вопрос лишь в том, есть ли у вас что-то, что можно сделать общим, или вы только хотите мое сделать своим?» «Вы полагаете, что сможете справиться самостоятельно?» Она вновь нахмурилась. «Агентство досталось мне после смерти отца. Отец им очень гордился, и ему удавалось кое-что делать, несмотря на то, что он был старый и больной. Я надеюсь продолжить его дело. До сих пор никто в городе меня не принимал всерьез, но теперь им придется изменить свое мнение. Все сейчас смеются надо мной, считают меня сумасшедшей, но ничто не заставит меня бросить это дело». «Тем не менее, за это время 4 девушки исчезли», — сухо сказал я, «и никаких следов пока не обнаружено. Поэтому я спрашиваю вас еще раз, не пора ли нам объединить свои усилия? Вместе мы могли бы кое-что сделать». Она сжала губы. «Я все никак не пойму, что нам даст это объединение?» Тон ее был холоден. Это начинало меня злить. «Однажды вы сыграли со мной милую шутку. Могу освежить вашу память. Носовой платок и 3 фотографии. Впрочем, этого достаточно, чтобы загнать Мэйси в угол. Сейчас мы работаем друг против друга. Именно это я и имел в виду, говоря, что мы напрасно теряем дорогое время». «У меня нет фотографий. Кто-то меня опередил. Вы видели Диксона?» Она бросила на меня удивленный взгляд. «Что вы хотите этим сказать?» «Диксон находился в кресле у окна, уже мертвый. Выходит, вы его не видели?» «Вы шутите? Его там не было». Она действительно могла его и не заметить, если сразу прошла к ящику письменного стола, а затем вышла. «Я вовсе не шучу. Вы понимаете, что сунули голову в петлю? Если бы кто-нибудь застал вас там, Мэйси ничего не стоило пришить вам убийство». «Но ведь Диксон умер от сердечного приступа». «Да, не будем больше говорить об этом». У меня не было ни малейшего желания вдаваться в подробности. «Эта работа не для девушек. Это политическое дело с целой кучей хитроумных комбинаций». «А вы считаете, что сможете распутать это дело?» «Это моя работа. Мне за это платят», — терпеливо пытался я объяснить ей. «К тому же я мужчина». Она взглянула на меня полуоскорбленно, полунасмешливо. «Я в этом не убеждена». «Ладно», — сказал я, — «подойдем к проблеме с другого конца. Как вы думаете, девушек украли или убили?» «Мне кажется, что это похищение. Для убийства нет мотивов, да и трупов нет». «Так, так», — она насмешливо кивнула. «Меня это начинало раздражать». «Ну так как же? Они убиты или похищены?» «Что вас еще интересует?» Она с отсутствующим видом смотрела в окно. «Может быть, Старки заплатил девушкам, чтобы они исчезли? Это дискредитировало бы и вашего, и моего клиента. Как вы думаете?» «Вы сами до этого додумались?» — с преувеличенно серьезным видом осведомилась она. «Послушайте, малышка, такой разговор ни к чему не приведет. Я могу помочь вам, вы, мне. Вы хорошо знаете город. Я же обладаю большим опытом работы. Вы согласны действовать вместе?» «Мне жаль вас разочаровывать, но я привыкла работать одна». «Нет, вы упрямее осла!» Я завелся. «Эслингер вас нанял, чтобы имитировать какую-то деятельность. Ему наплевать, найдете вы девушек или нет. Весь Кранвиль считает вас милой и смелой девушкой, но все подсмеиваются над вами, хотя и любят вас, А Эслингер этим пользуется. Можете вы это, наконец, понять или нет?» Она выпрямилась. Глаза ее зло блеснули. «Все, что вы мне сейчас сказали, чепуха», — произнесла она, поднявшись. «Никто не помешает мне делать то, что я считаю нужным, тем более какой-то самовлюбленный приезжий». Я тоже встал. «Значит так, позвольте заметить, маленькая упрямица, что вы сильно рискуете получить кусочек свинца в свою умную головку». Она подошла к двери и распахнула ее настежь. «Идите и рассказывайте свои истории тому, кто в них верит, если, конечно, найдете таких». Голос ее звучал неприязненно. «Я вас предупредил. Эта работа не для девушек. Она слишком серьезна. Я советовал бы вам оставить ее для других. Вы же сломаете на этой работе свою хорошенькую шейку. Бросаете ее и принимаете за вязание на спицах. Я могу купить вам моточек шерсти». «Ах!» — воскликнула она вне себя от ярости. «Как я вас ненавижу! Чтобы ноги вашей здесь больше не было!» Я подошел к ней, обнял, прижал к себе и поцеловал. Одно мгновение руки мои лежали у нее на плечах. Потом я отступил назад. Она молча смотрела на меня, и в ее глазах не было гнева. «Может быть, вы именно за этим и приходили?» — сказала она и захлопнула дверь перед моим носом. Войдя в холл отеля, я увидел Регга Филдса, беседовавшего с дежурной. Услышав мои шаги, он оглянулся и сказал девушке: «Скоро увидимся». «Все в порядке?» — спросил я его. В ответ он широко улыбнулся. «Как ваше здоровье, крошка?» — обратился я к дежурной. Та кивнула взгляд на мои синяки и холодно сказала: «Вы, кажется, получаете больше, чем раздаете». Мы поднялись с Регом в мой номер. Закрыв за собой дверь, я спросил: «Аппарат у вас с собой?» «Нет». «В машине?» Филдс был явно возбужден. «Нам предстоит небольшое дельце. Тело Диксона сейчас в городском морге. Мы сфотографируем труп, а завтра на первой странице опубликуем историю его убийства вместе с этой фотографией. Там же мы расскажем, как Мэйси пытался замять убийство». Он вскочил со стула. «Вы это серьезно?» «Еще как!» Филд снова уселся. «Город забурлит?» — выдохнул он. «Это как раз то, что нам нужно. Слушайте внимательно. Я никогда не смогу найти девушек, если городская полиция не захочет мне помочь. А она занята только выборами. Я хотел бы, чтобы вы написали по этому поводу небольшую статью». Я рассказал ему историю про стоп-фото. «Теперь на руках у вас факты. Лучше всего подать материал в виде вопросов. Например, известно ли жителям Кранвилля, что все пропавшие девушки перед исчезновением были сфотографированы служащими стоп-фото? А далее о том, что Диксон имел копии всех трех фото, но они были у него украдены, а сам Диксон убит». «Кто украл фото? Кто убил Диксона? Кому фактически принадлежит магазин «Стоп-фото»? Почему шеф полиции Мэйси заявил, что Диксон умер от сердечной недостаточности?» И в заключение: «Посмотрите на фото и скажите, от чего умер Диксон». Вы поняли идею? Вот так надо подать материал. После этого жители Кранвилля смогут составить собственное мнение по этому делу. «Здорово!» Рек стукнул кулаком по колену. «А не будет ли это дурно пахнуть?» «Вы можете не браться за это дело». «Вы смеетесь?» Глаза его блестели от возбуждения. «Это как раз то, что мне нужно. А Вольф в курсе дела?» «Да. И для вас это может означать лишнюю сотню долларов в неделю». Внезапно я почувствовал острую боль в голове и некоторое время молчал, пережидая, пока она утихнет. «Между прочим, я нашел вам новую секретаршу. Думаю, она вам понравится». На лице Филдса было написано разочарование. «Я надеялся, что смогу сам подыскать. А на что она похожа?» «У нее толстые ноги, и она страдает плоскостопием. Но под столом этого видно не будет». У Филдса был совершенно расстроенный вид. «Раз вы этого хотите, я должен ее принять», — сказал он безразлично. «А что вы знаете об Одри Шеридан?» «Хорошая девушка. Вы ее знаете?» «Да. Ее агентство приносит доход?» «Вряд ли. Но это не ее вина. В нашем городе очень мало преступлений. Я вообще не понимаю, как ее старик мог содержать агентство. А откуда у нее деньги? Ее бюро имеет довольно приличный вид. У нее на Западе был дядя, который оставил ей кое-что после смерти. Она надеялась, что это поможет делу. По-моему, она поступила глупо. Зачем бросать деньги на ветер? Но на нее посмотреть приятно. Вы не находите?» Он помолчал. «А быстро вы на вашем месте, я бы вытер помаду». Слегка смутившись, я вытер с губ помаду платком. «Становлюсь неосторожным», — мелькнуло у меня в голове. Стук в дверь прервал эту сцену. Я сказал «Войдите», и в дверь просунулась головка Мэриан Френч. «Почему вы не в постели?» — сказала она с упреком. Филдс вытаращил на нее глаза, вздохнул и даже присвистнул от восхищения. «Простите, Мэриан, со мной все в порядке. Приятно провели вечер». Она вошла в комнату. «Вы с ума сошли! С такой головой нельзя быть на ногах!» Казалось, она притворяется рассерженной. «Но еще глупее быть на ногах и без головы. Представляю вам Регга Филдса, главного редактора Кранвильской газеты, и вашего нового шефа. Регг, это Мэриан Френч, ваша новая секретарша». Регг покраснел и поднялся со стула. «Вы все шутите?» — с упреком произнес он. Я подмигнул Мэриан. «Ах, мисс Френч!» — с воодушевлением заговорил Регг, словно забыв о моем присутствии. «Как это прекрасно! Это лучший день в моей жизни! Я уверен, что мы с вами сработаемся!» Мэриан выразилась в том же духе. Она казалась несколько смущенной. «Жду вас завтра», — сказал Регг. «Хорошо, но я должна признаться, что печатаю не очень хорошо. Это вам может не понравиться, но я обещаю научиться печатать быстро, если у вас на это хватит терпения». Филдс поспешил успокоить ее. «У вас будет достаточно времени, и я сам буду вас учить». «Однако будьте осторожны», — предостерег я его. «Кстати, где Эслингер?» «Он провел меня и пошел домой». Как только Мэриан направилась к выходу, Регг бросился вперед и открыл перед девушкой дверь. «Спокойной ночи, мисс Френч. Вы себе не представляете, как я счастлив, что мы будем работать вместе». Мэриан поблагодарила Регга, взглянула на меня и оставила нас одних. «Понравилась она вам?» Регг закатил глаза. «Девушка моей мечты! Где вы ее нашли?» Я кратко вел его в курс дела. «А что за дела у нее с Эслингером? Они что, знакомы?» «Да, и сегодня вечером обедали вместе». «О, Боже! Никак не могу понять, чем он привлекает девушек. В Кранвилле нет ни одной красотки, которую он обошел бы своим вниманием». «Что же здесь удивительного? Эслингер — красивый парень, и они охотно ему уступают. Почему бы им и не проводить с ним время?» «Я не люблю его. Он отбил у меня нескольких знакомых девушек. Стоит ему только взглянуть, как они готовы упасть в его объятия. В его возрасте я был таким же, скромно признался я, направляясь к шкафчику, где у меня была припрятана бутылка виски. Все мои друзья ненавидели меня за это. Я налил себе немного виски. Вам не наливаю, так как сегодня ночью вам понадобится ваша твердая рука. От качества снимков будет зависеть многое. Рек сказал, вставая. Когда мы пойдем? Лучше всего немедленно, но нужно проверить, не следит ли за нами Мэриан. Рек подошел к двери, открыл ее и сообщил. Никого. Мы вышли в коридор и спустились вниз. Дежурная читала журнал. «Вы что, никогда не спите?» — поинтересовалась она, когда мы проходили мимо. На улице нас ожидал старенький форт Регга. Мы уселись в него и поехали к моргу. Вспомнив, вероятно, о дежурной в отеле, Регг сказал, «Поставьте ее рядом с Мэриан, и она будет бледно выглядеть». «Перестаньте думать о женщинах, мы на работе. Далеко до морга?» «Нет, скоро приедем». При свете уличного фонаря я бросил взгляд на часы, отметив, что уже 23:50. «Кто там сейчас может быть?» «Ночной сторож Джонсон и больше, вероятно, никого. Но мы сможем пройти с черного хода». «А что за тип этот, Джонсон?» «Да так, дурачок», — ответил Рек, останавливая машину на перекрестке. «Не очень-то я люблю посещать морг». Я тоже был не в восторге от этого визита, но промолчал. Рубашка прилипла к спине, болела голова, ныло все тело. Мне не хотелось бы встречаться с Джонсоном. Возможно, придется драться, а сегодня так жарко. «С Джонсоном не придется драться», — смеясь сказал Рек. «Он упадет, стоит на него подуть». Мы свернули за угол и остановились под фонарем. «Морг отсюда в сотни метров, и я думаю, нам лучше пройти это расстояние пешком». Взяв фотоаппарат, он вылез из машины, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Через минуту Рек остановился и, указав на узенький переулок, прошептал: «Это там». Я бросил взгляд на пустынную улицу, и мы свернули в переулок. Там было совсем темно. Чувствовался какой-то странный запах, смесь виски, пота и еще чего-то, что я определил как трупный запах. «Идеальное место для отработки дыхательных упражнений», — шепнул я на ухо Реггу. Он нервно засмеялся. Мы старались не производить шума. «Довольно зловещее место», — заметил я. «Не хватает только, чтобы на нас кто-нибудь набросился». «Это здесь», — Рек показал на двойную дверь в стене здания. Мы осторожно подошли. Я повернул ручку, но дверь оказалась запертой. Пришлось включить фонарик и осмотреть замок. «Дамские игрушки! Подержите фонарик!» Достав нож, я вставил его в щель и немного нажал. Раздался щелчок. Дверь распахнулась. «Неплохо. Придется вас попросить, чтобы вы открыли шкафчик моей сестренки», — прошептал Рек. Я сделал ему знак заткнуться и некоторое время прислушивался. Все было тихо. Я взял фонарик у Регга и повел лучом по помещению. Вдоль стен стояли столы. Кроме них в помещении ничего не было. Мы вошли и тихо направились к двери, расположенной напротив входа. После жаркой и душной улицы здесь было прохладно. Выключив фонарик, я открыл дверь и снова прислушался. Ничего подозрительного не было слышно. Сильно пахло антисептиками. Я включил фонарик. «Где-то здесь должен быть коридор, который ведет в помещение с трупами», — прошептал мне на ухо Рэг. Мы вошли в коридор. В конце его виднелась лестница. Джонсон сидит у себя в конторке, там, наверху. Рэг пальцем указал на лестницу. «Нам нужно вниз?» «Да». Мы спустились в подвальное помещение. Тяжелая стальная дверь оказалась не запертой, и я легко открыл ее. «Ну вот мы и на месте», — сказал я, глядя на двойной ряд металлических гробов, в которых сохранялись трупы. Рэг молчал. Лицо его стало серым, колени дрожали. «Давайте быстренько сделаем то, зачем пришли, и уйдем», — пробормотал он. «Посмотрите, пожалуйста, сами, где лежит Диксон?» Я задумчиво рассматривал ряды гробов. «В котором же Диксон?» «А вы позовите его», — сострил Филдс. «Может, он поднимет крышку и отзовется?» Я тем временем отвинтил крышку от фляжки с виски и сделал солидный глоток. При этом я с некоторым удивлением отметил, что у меня дрожат руки. «Я тоже нервный», — Рэг протянул руку за своей порцией. Пока он успокаивал свои нервы, я начал осматривать гробы. К счастью, на каждом из них висела бирка с фамилией покойника. Я быстро отыскал гроб Диксона. «Вот он!» «Прекрасно!» «Как поживает старик?» Он высасывал последние капли виски. Я вырвал фляжку у него из рук. Подняв крышку гроба, я мельком взглянул на покойника. «Сами понимаете». Зрелище было не из приятных. «Взгляните сюда! Это вас отрезвит!» Рэг подошел и, кажется, действительно отрезвел. «Бедный старик!» — пробормотал он. «Бедная душа! Он был так одинок!» «Ладно, ладно, некрологом мы займемся позднее. А сейчас приступайте к работе и шевелитесь!» «Времени у нас немного!» Рэг вытащил аппарат из футляра. И вдруг замер, увидев что-то позади меня. Я повернулся, чувствуя, что по спине у меня побежали мурашки. Стальная дверь медленно открывалась. Мы бросились в разные стороны. Я к двери, а Рэг к Диксону. Но я опоздал на какую-то долю секунды. В помещении уже проскользнул Джефф Гордон с пистолетом в руке. Я не мог остановиться и попытался сходу ударить его головой в живот, но промахнулся и попал в руку. Это было даже лучше, так как я вышиб пистолет у него из рук. В следующую секунду мы покатились по полу. «Снимайте!» — заорал я Филдсу. «Пока я займусь этой свиньей!» Но в действительности не я занимался Джеффом, а он мной. Его руки обхватили меня и сжали грудную клетку. Я не мог даже пошевелить рукой, но все же каким-то чудом мне удалось высвободить ее и вцепиться ему в ухо, чтобы парировать удары, которые мерзавец наносил своей бычьей головой. Вспыхнул магний, и я понял, что Филдс приступил к работе. Секунды позже он бросился к нам и натянул на голову Джеффа полотняный мешок от фотоаппарата. Воспользовавшись замешательством Джеффа, я попытался подняться, но он дернул меня за ноги, я растянулся на полу. В бок мне впился пистолет. «Сматывайся быстрее и береги аппарат!» — прохрипел я Регу. «Я сам справлюсь с этой скотиной!» Рега не нужно было упрашивать. Он понимал, что сейчас фотографии для нас важнее всего. В этот момент мне удалось стукнуть Джеффа по голове рукояткой пистолета. При этом на память мне пришла наша встреча с ним у Одри Шеридан, и я вложил в удар всю свою злость. Джефф отключился, не успев даже пикнуть. Похоже было, что еще некоторое время он не будет способен к активным действиям. Я стянул с его головы мешок, подобрал фонарик и выглянул в коридор. Там было тихо. Старки, видимо, был уверен, что Джефф справится со мной. Поднявшись по лестнице, я снова очутился на улице. Тяжелый теплый воздух ударил мне в нос, но кроме этого букета индустриальных запахов, я внезапно почувствовал и другой, едва уловимый запах лилии. Я приостановился и принюхался. Да, сомнений не было. Именно лилии. Я окликнул Регга и услышал, как кто-то чертыхается у меня под ногами. Включил фонарик и увидел Регга, валявшегося у стены. «Она взяла аппарат!» — прохрипел он, стараясь подняться. Я почувствовал, что начинаю закипать. «Кто она, черт побери? Кто?» «Женщина!» Она набросилась на меня, едва я вышел из дверей морга. «И вы отдали аппарат этой девке?» — спросил я, не веря своим ушам. Она бросила меня через бедро, и я ударился о стену. Я не мог больше слушать. «Паршивый мальчишка!» Я кипел. Я был просто вне себя от бешенства. Это же проклятая кранвильская акула Одри Шеридан. Маленький кранвильский детективчик. Она крадет у меня все вещественные доказательства. Рек, наконец, с трудом поднялся на ноги. «Может, и она?» — мямлил он с несчастным видом, идя следом за мной. «Опять прием джиу-джитсу!» «Клянусь!» Это в последний раз. Больше ей не удастся воспользоваться своим умением. После того, как я скажу ей пару слов, она не сможет спокойно спать. «Куда мы теперь?» Рек запустил мотор. «Куда же еще? Как не за этой красоткой? Надо немедленно ее найти и отнять аппарат. Жми на всю железку!» «Начинается веселая жизнь», — вздохнул Рек, нажимая на акселератор. Я потерял добрых 2 дня, пытаясь найти Одри Шеридан, но безуспешно. Я был у нее на квартире, но ее не оказалось дома. Похоже было на то, что она самоустранилась. Пока я занимался поисками, Вольф взялся за кранвильскую газету. От Регга мне стало известно, что дело уже поставлено на широкую ногу. Я же ничего не мог предложить газете до тех пор, пока у меня на руках не будет снимков трупа Диксона. К сожалению, у меня было мало надежды, что я скоро найду их. Вся эта история мне уже порядком надоела. К тому же Старки был уверен, что фотографии у меня, и это сильно осложняло дело. В любой момент я мог ожидать нападений и постоянно был начеку. Большую часть времени я наблюдал за квартирой Одри Шеридан и ее бюро. К концу 2-го дня я пришел к выводу, что она уехала из города и где-то прячется. Я даже допускал, что ее тоже украли. Старки напомнил о себе на 3-й день после нашего столкновения с Джеффом в морге. Предыдущую ночь я провел, бодрствуя, на квартире у Одри и чувствовал себя довольно неважно. Возвратившись в отель, я сразу же направился в ванную, чтобы взбодриться. И тут же раздался взрыв, который потряс весь отель. Эпицентр взрыва находился в моей спальне. Я догадался, что кто-то из людей Старки умудрился зашвырнуть в мою спальню трубочку со взрывчаткой. Если бы я не прошел сразу же в ванную, от меня, скорее всего, осталось бы только мокрое место. Я вытащил полотенце из-под обломков штукатурки и вышел из ванной. В стене моей комнаты, выходящей на улицу, зияла дыра. Часть потолка обрушилась вниз, а дверь, как пьяная, качалась на одной петле. Избавившись от полиции, я упаковал свои вещи, спустился вниз и потребовал счет. Пока администратор выписывал мне его, на лестнице показалась дежурная отеля Нора и насмешливо посмотрела на меня. «Итак», — она облокотилась о перила, — «вы уезжаете?» «Видите ли», — — ответил я мрачно. «Когда вам подбрасывают ананасы, начиненные бог весь чем, самое время сматываться куда-нибудь подальше. Я возвращаюсь в Нью-Йорк, к мирной жизни в окрестностях Бродвея». Она переглянулась с администратором. «Во всяком случае, если будете в наших краях, заходите. Может, в следующий раз вашим друзьям повезет больше, и они не промахнутся». «Это как раз то, чего мне не хватает больше всего на свете», — ответил я, не теряя хладнокровия. «Пока!» Расплатившись, я пересек холл и вышел на улицу. У входа стояли трое полицейских, а группа прохожих, задрав головы, рассматривала дыру в стене. Я отдал доллар одному из полицейских и велел найти такси. «Куда вас везти?» — спросил он, едва я уселся. «На вокзал». Оба полицейских на тротуаре скалили зубы. Один из них наклонился к машине и поинтересовался у меня. «Вам больше не нравится наш город?» Я промолчал и дал знак шоферу ехать. Примерно в середине улицы Гран-Рю я сказал ему: «Поезжайте пока к зданию Кранвильской газеты. Через 2-3 минуты я заметил, что мы едем не туда, куда нужно». «Куда мы едем?» — крикнул я в ухо шоферу. «Я же сказал, к Кранвильской газете». «Я слышал, мистер, но сегодня они переехали в новое здание». Я решил, что это неплохая идея — перевести редакцию из этого зловещего здания. Если Вольф действительно хочет сделать что-то путное из этой газетенки, нужно в первую очередь подыскать приличное помещение для редакции. Теперь газета располагалась на втором этаже громадного здания. Я толкнул дверь, на которой пока еще только мелом, а не золотом, было написано название газеты. Я застал всю тройку — Вольфа, Мэриан и Филдса, а кроме них еще какого-то высокого типа с лицом, похожим в профиль на лезвие ножа и торчащими кустистыми бровями. Я видел его впервые. Он примостился на уголке одного из письменных столов. «Чем вы занимались все эти дни?» — обратился ко мне Вольф, едва только увидел меня. Я поставил чемодан на пол. «Работай», — лаконично ответил я и улыбнулся Мэриан. «Что-нибудь нашли?» — с волнением спросил Филдс. «Чёрта полосатого!» — ответил я, закуривая сигарету. «А наша фея уехала куда-то или спряталась. Проклятый городишко! Здесь только тем и занимаешься, что разыскиваешь девчонок!» Вольф бросил на меня неприязненный взгляд. «Насколько мне известно, вы еще не нашли ни одной». «Да, вы правы. Но сегодня я не в состоянии выслушивать замечания по этому поводу. Мне нужно отдохнуть. Час назад какой-то мерзавец бросил бомбу в мою комнату, поэтому я сейчас несколько возбужден». Это заявление произвело некоторое впечатление на публику. «Бомбу?» — переспросила Мэриан. «Вы не ранены?» Длинный, сидевший на столе, тоже вышел из летаргического состояния. «Что вы сказали? Бомба? Где?» Едва я закончил свой рассказ, Рек вскочил с места и, схватив фотокамеру, крикнул тощему: «Бежим быстрее! Вот это сенсация!» Они чуть не застряли в дверях, выбегая из редакции. Я проводил их взглядом и повернулся к Мэриан. «Кто это такой?» «Это Нед Латимер. Он работает в редакции. Вы уверены, что с вами все в порядке?» «Да. Но если и дальше будет продолжаться в том же духе...» Вольф, раскуривая сигару, бросал на меня злые взгляды. «Слушайте, я все же хотел бы знать...» «У нас еще будет время для разговоров», — прервал я его. «Подождите немного». Я повернулся к Мэриан. «Послушайте, дорогая, начинает смеркаться. Не пора ли вам идти домой?» «Сейчас я оставлю вас. Но что вы будете делать? Где вам ночевать?» «Хотя бы в этом кресле», — безо всякого энтузиазма ответил я. «По-моему, в одной из комнат есть диван. Пойду посмотрю». Подхватив свой чемодан, я вышел вслед за ней. Действительно, в соседней комнате был диван. Я поставил чемодан на пол и спросил у Мэриан, как она чувствует себя на новом месте. Она ответила, что все милы с ней, и она очень довольна. Сегодня утром я ушла из отеля и сняла меблированную комнату напротив. Это и дешевле, и удобнее. Держу пари, что Рек на седьмом небе от счастья. Может быть, но, между прочим, этот мальчик далеко не глуп. Мы возвратились к Вольфу, который продолжал задумчиво посасывать свою сигару. Мэриан взяла сумочку, надела шляпку и, попрощавшись с нами, ушла. «Неплохая девушка», — заметил Вольф. «Да, но ей, конечно, далеко, да, мисс Вильсон, не сдержался я». «Что вы болтаете?» Вольф злобно посмотрел на меня. «Я еще не встречал людей, подобных вам. Почему вы не пытаетесь предпринять что-нибудь решительное?» «Вы просто не в курсе того, что я успел сделать». Я зевнул и потянулся. «Позвольте вас проинформировать». Я детально изложил ему все, что со мной произошло за это время, и в заключение сказал. «Теперь вы видите, какова ситуация? Все тут работают, как пауки в банке, друг против друга. Даже имея фото Диксона, я едва ли сумею повесить его убийство на шею Старки. Разве что смогу доставить некоторые неприятности Мэйси». «Это тоже было бы неплохо». Вольф потеребил нижнюю губу. «Значит, Старки, по-вашему, имеет отношение к этому делу? Сумеете доказать, что это он прикончил Диксона? И Старки конец. Вот чем нужно заняться в первую очередь. Не ищите больше девушек. Сконцентрируйтесь на Старки. Добудьте фото Диксона и какие-нибудь хотя бы мелкие доказательства против Старки. После этого останемся только я и Эслингер». «Ну, а девушки?» Я внимательно наблюдал за Вольфом. «Как только Старки будет устранен, они появятся. Это наверняка был сговор». «Я не уверен. Их скорее убили». «К черту этих проклятых девиц! Занимайтесь Старки! Повесьте на него убийство Диксона!» «Можно и так. Но меня наняли, чтобы искать пропавших девушек, а не подыскивать неприятности для Старки». «Вас наняли, чтобы работать на меня!» — рявкнул Вольф. И его маленькие глазки злобно блеснули. «Вы будете делать то, что я потребую, поскольку я плачу деньги». «Тут вы не правы», — заметил я. «Если вы хотите, чтобы я работал в новом направлении, а именно в поисках убийцы Диксона, мы должны подписать новое соглашение». Он резко повернулся в кресле. «Так, так», — в голосе его звучало едва прикрытое бешенство. «Теперь вы намерены меня шантажировать». «Называете это как хотите», — спокойно возразил я. «Но я не намерен принимать участие в деле, в котором каждые 5 минут рискую головой. Если вы не согласны, я готов вернуться в Нью-Йорк. Там у меня есть дела. По крайней мере, поднимаюсь утром со своей постели. Мне не нужно будет заглядывать под нее, а беря в руки зубную пасту, бояться, что она взорвется. Работа, которую вы мне предлагаете, весьма специфична. Выполняя ее, я все время рискую отправиться к праотцам. И если я намертво прилеплюсь к Старки, а на это есть все шансы, не исключено, что Эслингеру придется зарезервировать один гроб и для меня. Можете убираться к черту. Я напишу полковнику, чтобы он прислал кого-нибудь другого». Я расхохотался ему прямо в лицо. «Не будьте ребенком, Вольф. Полковник руководит детективным агентством. Он не имеет никакого отношения к той работе, которую вы мне хотите навязать. Стоит ему узнать об этом, он быстренько вернет вам деньги и отзовет меня обратно. Если хотите получить Старки, он будет ваш, но вы должны платить соответствующим образом и развязать мне руки. Согласитесь? И я вам его накалю. Как? Пусть это вас не беспокоит. Если вы захотите, чтобы я доставил его связанным розовой веревочкой, и это сбудется. Что-то мне в вас не нравится, — пробормотал Вольф. В какую игру вы играете? Я промолчал, глядя ему прямо в глаза. Он сбросил пепел в маленькое медное блюдечко, стоявшее на столе. «Ваша цена?» 20 тысяч. За эти деньги я через 8 дней устраню Старки». «Это слишком много», — он покачал головой. «Достаточно будет и половины». «Это смотря с какой стороны подойти. Именно в эту сумму я оцениваю свою жизнь». 10 тысяч. И можете делать все, что угодно. Торговаться совершенно бесполезно». Я понял, что это не пустые слова. «Ладно. Вам повезло. Вы напали как раз на такого человека, который не любит спорить, когда дело касается денег. Давайте чек, и завтра утром я начну охоту». «Деньги будут, когда вы окончите дело?» «Нет, сейчас, иначе я и пальцем не пошевелю». Очевидно, он тоже понял, что бесполезно тратить время на споры. Вытащив чековую книжку, нацарапал сумму и внизу поставил закорюку. «В редакции вы пока не должны появляться. Газета — это средство насолить Старки, и нельзя, чтобы вас здесь видели. Этим вы развяжете мне руки». «Не понимаю, что вы собираетесь делать?» Он подозрительно смотрел на меня. «Загнать Старки в угол. И для этого мне нужна газета. А вам рекомендую все время оставаться дома и ни во что не вмешиваться, чтобы не получить такой подарок, какой мне преподнесли в отеле. Если через 8 дней Старки не выйдет из игры, я верну деньги». Он поднялся. «Решено. 8 дней. Если за это время вы ничего не сделаете, возвращаете деньги и убираетесь обратно. Я правильно вас понял?» «Правильно», — ответил я, зевая. «Пойду вздремну, если не возражаете».